Кристиан Лобес подробно описывал нового королевского капельмейстера Дрезденской оперы. Когда я, наконец, увидел его, он, немного, хоть и не очень заметно прихрамывая, вошел в зал, я почувствовал, что легкая печаль охватила мое сердце. Мне рассказывали, что он мал ростом, но такого хрупкого, такого тщедушного человека с необычайно длинными руками, одна нога короче другой, я увидеть не ожидал. При этом узкое бледное лицо, впалые виски и довольно длинный, сильно выступающий вперед нос. Выражение его лица было, несомненно, благородным, умным и действительно приятным. Ах, этому высокому гению в его хрупкой земной оболочке, подобно Моцарту, не суждено долгое пребывание и созидание в этом суровом мире. Таковы были мои первые впечатления и мысли. Несмотря на слабое телосложение, он энергично приступил к улучшению государственной капеллы, от членов которой потребовал полного повиновения, а также организации хорошего хора. При этом он, осененный идеей создать синтез музыки, режиссуры и декораций, старался осуществить организационные реформы, которые обобщил в работе попытка проекта представить состав немецкой оперы Дрездена в форме таблицы с краткими разъяснениями. После введения нового порядка размещения оркестра летом 1817 года он впервые дирижировал своим оперным ансамблем тонкой дирижерской палочкой, что было абсолютным нововведением, хотя уже со времен Жана Баптиста Лиля, знаменитого маэстро барокко, существовало нечто вроде палки, которой отбивали такт на полу, и который Лиль, как известно, поранил ногу и умер от последствий этого ранения. Такая форма дирижерской палочки, которую Вебер с успехом использовал в Праге, была незнакома музыкантам Дрезденского оркестра, но она быстро внедрилась в музыкальные театры XIX века. В Дрездене действовало песенное общество, в котором назначали себе свидания различные поэты и писатели, и к которому принадлежали также Хельмина Шейзи и Фридрих Кинд. Кинд был в таком восторге от Вебера, что сразу же предложил свои услуги, поскольку тот искал подходящий материал для оперы. Уже 19 февраля 1817 года Карл Мария писал своей невестке Каролине: «Сегодня вечером в театре разговаривал с Фридрихом Киндом. Вчера вечером я его привел в такое восхищение, что он уже сегодня начал писать для меня оперу. Сюжет подходящий, жуткий и интересный, «Вольный стрелок». Я не знаю, знакома ли ты с этой народной сказкой. В самом деле, либретто, которому сначала дали название «Пробный выстрел», было готово через 10 дней, но до озвучивания было еще далеко, так как Веберу на это не оставалось времени. В начале 1818 года он записал в свой дневник: «Закончил год серьезно, ласково и торжественно. Господи, дай мне Твое благословение и дальше, как до сих пор Ты милостиво давал мне силы сделать мою добрую Каролину счастливой. Дай благословение и как трудолюбивому художнику, чтобы принести честь и пользу моему искусству и Отечеству. Аминь». В этом году он, наряду с театральными обязанностями, должен был выполнить заказы двора, за которые не получал гонорара. Речь идет о мессе «Эс Дур», случайно названной «Месса Вольный стрелок», и мессе «Джи Дур», которая должна была быть исполнена по случаю золотой свадьбы королевской четы Саксонии. Ее он начал сочинять в ноябре. За прошедшие 5 лет, как мы узнаем из его дневниковых записей, симптомы его болезни не только усилились, но и стали чаще проявляться. Все больше мы находим замечаний, как, например, «очень нездоров», «высокая температура», «вечно лечу горло», «геморрой», «желудок», «голова». А 2 августа 1817 года записано: «Уже 5 недель у меня болит горло, парюсь, жру таблетки и полощу горло». Через 2 дня он сообщил Фредерике Кох, даме из его берлинского круга, более подробно о своем состоянии здоровья. «У меня уже несколько дней плохое настроение, отчасти неопределенность моего положения, которое ни в коей мере не вызывает опасений, но именно неизвестность мучает большей частью физически, продолжительные боли в горле, невероятная раздражительность делают меня мрачным и неприятным». Умственное напряжение, вызванное творческим прилежанием и несколькими мрачными годами, платят, наконец, той же монетой. И здесь Вебер пытается объяснить симптомы болезни и связанное с этим душевное состояние преимущественно профессиональными нагрузками, обусловленными временными рамками. С почти мрачным юмором он обдумывал мысль написать историю музыканта, который из-за коварных приступов болезни совершенно забывает об искусстве. Из-за ухудшения состояния здоровья он решил снять домик вверх по Эльбе в маленькой деревушке Хостервиц, так как давление в груди, которое раньше причиняло ему беспокойство, усилилось, хрипота проявлялась чаще, и его красивый голос почти совсем пропал. Все симптомы болезни, которая ровно через 8 лет приведет его к могиле, были хотя еще и тихим, но первым звонком. 18 июня супружеская пара переселилась в деревушку, где она в спокойной обстановке предпринимала продолжительные прогулки, и Карл Мария был всегда уверен, что найдет хороший кегельбан и столь же неутомимых, как он сам, подавал. Вебер писал тогда: «Впервые летом 1818 года я наслаждаюсь покоем, которого у меня не было много лет, и семейное счастье становилось еще больше от того, что его окружала целая стая домашних животных. Любовь ко всему живому побудила его завести в деревне многих животных, с которыми он и в городе не мог расстаться, и которые стали настоящим мучением для хозяйки. Личный стрелок королевы Петцольд принес ему молодую красивую охотничью собаку. Из корзины проходящего мимо торговца птицами, тирольца, большая индейская ворона так разумно и добродушно прокаркала ему «добрый вечер», что он не мог не купить этого доброго проповедника. Каролина спасла соловья от рук злых мальчишек, а без своей прекрасной кипрской кошки, которую звали Мауне, Вебер не мог жить. Позже к ним попала маленькая обезьянка Цебус, которую привезли из путешествия в Гамбург. Заканчивался 1818 год, а работа над вольным стрелком практически не продвигалась, что и неудивительно, если иметь в виду только на этот период 13 заказов его работодателя короля. Прежде всего, во 2-м полугодии он занимался мессой «Джи-дур», которая, несмотря на веселый основной тон, была омрачена тяжелыми личными заботами. Каролина ждала ребенка и была на последние месяцы беременности не совсем здорова, что ухудшало и без того испорченное здоровье Вебера. Когда Каролина 22 декабря 1818 года родила девочку, он записал с явным облегчением: «Моя жена после многих мучений благополучно разрешилась с девочкой. Я при этом тоже страдал и ночами должен был работать. Теперь, надеюсь, я имею право, наконец, подумать о себе». Но едва была исполнена его юбельмесса, G-дур к чествованию королевской супружеской четы 17 февраля 1819 года, поступил новый почетный заказ, как можно быстрее написать оперу на тему «Из тысячи и одной ночи» к свадьбе принца Фридриха Августа и эрцгерцогини Австрийской Каролины. Высокая температура помешала ему начать работу, а 18 марта болезнь вынудила его лечь в постель. Он смог подняться только в середине апреля на короткое время, обессиленный, шатаясь, неспособный работать. Каролина сначала скрывала от своего супруга, что в это время их маленькая дочка тяжело заболела. Она умерла 18 апреля. Каролина перенесла нервный стресс и должна была также лежать в постели. Однако она поправлялась быстрее, чем Карл Мария, у которого в это время была настолько глубокая депрессия, что он был не способен писать музыку. В это время Каролина вела всю необходимую корреспонденцию, как показывает письмо издателю «Зимроку» в Бонне от 20 апреля 1819 года. «Я получила поручение от мужа сообщить вам, что опасная болезнь, продолжающаяся вот уже 5 недель, помешала ему написать вам и закончить для вас работу, но, слава Богу, теперь ему лучше». В первые майские дни супруги, наконец, собрались поехать на отдых в Костервиц, и Вебер записал с облегчением: «Только здесь, в тишине, я почувствовал, как сильно ослаб в последнее время. Я полный инвалид». Различные предписания врачей и лекарства, применявшиеся для его лечения, по-видимому, не всегда имели положительные последствия. Тем более, что часто противоположные мнения врачей приводили к применению разных методов лечения, которым Карл Мария, безгранично доверявший науке врачевания, следовал слепо. Первый личный врач короля, гофрат доктор Геденус, человек старого стиля, в парике, в туфлях с застежками, золотой табакеркой и тихой походкой, носивший чаще всего серый фрак, героически лечил его микстурами от болей в животе. Второй королевский русский гофрат, доктор Вейгель, молодой, умный, приятный мужчина с кудрявыми волосами, огненным взглядом, необыкновенно красивыми руками, надушенный, элегантный, большой сердцеед, считал горло основной причиной его болезни. Каждому из них Вебер верил и выполнял предписания одного врача до следующего визита другого, писал Макс Мария в биографии своего отца. Кроме того, его лечил и третий врач, доктор Биенс. Королевский личный врач, доктор Геденус, прописал гельнаусскую воду и строгую постную диету, что, по-видимому, нанесло большой вред Веберу. Он никогда не наедался досыта. Это привело к тому, что Вебер, как послушный пациент, некоторое время соблюдал предписание, а затем, измученный голодом, набрасывался на еду и питье с чрезмерным аппетитом. Удивительно, что лето 1819 года в творческом отношении было очень продуктивным. Снова важное место в его творчестве занимало фортепиано. В июле и августе, наряду с несколькими песнями, он написал трио для фортепиано, флейты и виолончели, опус 63, несколько других клавирных произведений, включая 2 части его 4-й сонаты для фортепиано и его знаменитое блестящее рондо, рондо бриллианте, опус 65, с названием «Приглашение к танцу». Эта новая форма вальса, когда танцевальные движения переносились в музыкальную драматургию, стала известна всему миру в оркестровой обработке Гектора Берлиоза. Только работа над вольным стрелком никак не хотела продвигаться вперед, хотя намеки директора только что восстановленного Шаушпильгауза в Берлине, графа Брюля, открыть театр вольным стрелком несколько продвинули работу. С осторожным оптимизмом вступал Вебер в 1820 год, в котором также будут взлеты и падения. Уже в первые месяцы у Каролины случился выкидыш, который значительно омрачил семейное счастье Вебера. Участие его друзей, интересные беседы с сыном Моцарта, Францем Ксавером и Иоганном Непомуком Гуммелем, которые пришли его навестить, помогли ему пережить это тяжелое время. 22 февраля он приступил к завершению «Вольного стрелка», и 3 мая мог гордо заявить: «Увертюра невесты охотника завершена, а вместе с ней и вся опера. Честь и хвала Господу!»